Глава 31. Адам. Переодевшийся быстро метнулся на кухню, оценил запасы. Вроде есть чем перекусить. Эва не возвращалась. Я вышел за ней, постучал. Эва открыла через полминуты. «Ты не переоделась?» — уточнил я. «Не умылась даже. Снова зависла». «Извини, устала, наверное. Просто Басти на коленки залезла, и я не могла оторваться». «Ясно. Я войду?» «Возьму для тебя одежду». Эва адресовала мне вопросительный взгляд. «Побудешь со мной?» — попросил я. «До сих пор внутри все не на месте, а ты меня успокаиваешь». «Кажется, у тебя много места для сна», — произнесла Эва неуверенно. «Пошли, пока будешь мыться, я быстро накрою на стол. Моя очередь быть гостеприимным». Эва сунула под мышку чистое белье и одежду, пошла следом за мной. Я отправил ее в душ, соорудил на кухне нехитрые тосты, нарезал оставшееся отварное мясо и нарубил быстрый салат из овощей. «Спасибо за душ», — отозвалась Эва. «Только я не нашла у тебя фен, пришлось сделать тюрбан». «Самый симпатичный тюрбан, что я видел. Проголодалась? Садись». Я отодвинул для нее стул. В кармане бордовой пижамы Эвы завибрировал телефон. «Я отвечу, ладно, это по работе». «Да, конечно, только есть не забывай, да?» Я подкладывал ей всего понемногу на тарелку, наблюдая, как Эва переписывается с коллегами и перезванивает в крайних случаях. Она постоянно извинялась и просила всего минутку, пока не прошло часа полтора. За это время мы с ней не говорили, она решила рабочие вопросы, потом отодвинула телефон, глотнула остатки чая и посмотрела на время. «Грёбаный колпак, вот это я затрынделась! Почему ты меня не остановил, Адам? Так и пропасть во времени недолго». «Наблюдал», — ответил хрипло. «Мне за тобой нравится наблюдать. Я хочу быть в числе первых, кто посетит твое новое заведение». «Я даже приглашу тебя перерезать ленточку, Адам. Только с моими финансовыми возможностями это будет еще очень и очень нескоро». «Хочешь, я в тебя вложусь?» — предложил я. «Нет», — отвела взгляд в сторону. «Мы друзья. Не хочу портить наши отношения». «Ты не испортишь. Мне будет приятно». «Спасибо, но...» «Эва!» — я накрыл ее ладони своими. «Ты спасла жизнь самому дорогому и близкому человеку в моей жизни, моему брату, моему мелкому, который задирает нос и считает, что он во многом умнее и лучше меня. Так и есть, но я никогда в этом не признаюсь открыто. Ты была рядом в самый жуткий момент моей жизни. Я думал, жуть и повидал ранее, когда сам был на волосок от смерти, но нет. Жуть была недавно, и если бы не ты, кто знает, чем бы это все закончилось. Прошу, не отказывайся. Мне будет приятно знать, что я стал одной из ступенек на пути к твоей мечте». Эва вытерла слезы, которые заструились из ее глаз. «Одной из ступенек? Не преуменьшай, ты гораздо больше, ты...» «Я сейчас тоже буду реветь». «Нет, не надо», — улыбнулась она. «Просто знай, что ты не ступенька, а гораздо более важный человек для меня. И все». «И ты примешь мое предложение?» Эва задумалась. «Это звучит соблазнительно, но я все же пока попытаюсь справиться сама, а потом, если вдруг наступит необходимость, я обязательно подумаю, хорошо?» «Договорились. Теперь спать?» «Да, пожалуй». Мы оба зевали. «Оставь тут все, я приберу. Можешь выбрать место, где будешь спать. Любое», — добавил я. Эва кивнула и вышла, прошла в зал. Спустя несколько секунд раздался ее удивительный вскрик. «Адам!» Испугана, что могло ее напугать? «Ё-моё, я про паука забыл. Совсем. Вдруг вылез, а Эва и пауков боится и прихлопнет его, как Мия прихлопнула моего прошлого паучка, генерала. Эва не Мия. Не только прихлопнет, но и потопчется основательно». «Эва, паук безобидный!» — крикнул я, за миг оказавшись рядом с девушкой. К слову, она не хваталась ни за какие травматические предметы и просто стояла, наблюдая за террариумом, в котором по коряге вышагивал мой паук. Фух, от сердца отлегло. «А ты не говорил, что у тебя такой питомец?» «Он не ядовитый и безобидный. Если не выносишь пауков, давай я просто его перенесу в другое место и все». «Нет-нет, пусть стоит. Я просто удивилась, как могла не заметить его в прошлый раз, когда была у тебя в гостях». «Свет в зале был выключен, террариум стоял в другом углу. И потом, ты не в зал шла, а в другую комнату. Целенаправленно». Клянусь, Эва покраснела. А я возбудился. Вспомнил, как она меня тогда на секс соблазнила, чертовка. Раскрутила, а я был готов быть ею раскрученным. Дышать стало труднее в десятки раз. «Значит, у тебя есть паук. Хорошо, что не пес примерно твоих размеров», — вздрогнула Эва. «Это был бы кошмар». «Боишься больших собак?» «До смерти». «А пауков?» «Нет, они маленькие и хрупкие, а этот такой милый. Сколько ему? На вид совсем малыш». Я остановился рядом, приобняв Эву за талию. «Его зовут Маршал. Он у меня совсем недавно, и да, он еще малыш. Потом вымахает до больших размеров». «Знаю», — кивнула Эва. «Станет совсем красавцем. Пушистик». «Откуда ты все это знаешь?» «Будешь смеяться». «Нет, обещаю». «Когда мне было лет 15, я видела ролик с интервью отца. Он говорил, что интересуется пауками. Я тогда все-все про этот вид прочитала. Думала, что когда он приедет в следующий раз с подарком, нам будет о чем поговорить. В общем, смешно». «Ничего смешного. Ты хотела разделить увлечение дорогого человека, интересовалась. Ему было бы приятно. Очень ценное качество». «Да уж, ценное». «Я так точно оценил, и не я один это оценю, поверь». «Угу». «Устала? Позволь, я выберу, где тебе спать. Моя кровать лучше всего в этой квартире». «Почему-то именно так я и подумала». «Она твоя», — кивнул я. Я отошел, открыл дверь спальни, под пристальным взглядом Эвы расстелил для нее кровать и протянул руку. «Пойдем отдохнешь». «У меня голова такая тяжеленная, ужас просто». «Я знаю технику расслабления. Сделаю массаж, заснешь как новенькая. Ложись». Присев на кровать, хлопнул себя по бедру. «Головой сюда». «Массаж головы?» «Ага. И всех прочих частей тела тоже. Но начну с головы. Расслаблю свою девочку, дам почувствовать негу от ласкового массажа, а потом хорошенько ее побалую. Аромат ее возбуждения не дает мне покоя. Хочу попробовать ее киску на вкус». Отлизать хорошенько, оттрахать сладкие дырочки язычком, отыметь так, что она свое имя забудет.